Глава 14. Утром я проснулась от солнечного света. Подушки были разбросаны по всей кровати, а Марат крепко обнимал меня во сне. Он притянул меня к себе так близко, что наши тела соприкасались. Я попыталась освободиться, но его объятия были слишком крепкими. Я вздохнула и решила не сопротивляться. Все равно никто нас сейчас не видит. Я снова закрыла глаза и попыталась заснуть. Но сон не шел. Я чувствовала тепло его тела, слышала его дыхание и ощущала его руку на своей талии. И несмотря на то, что это было неправильно, я должна была признаться себе честно. Мне это нравилось. И это пугало меня больше всего. Может быть, я не должна бороться с этими чувствами? Ведь Марат такой... Нет. Я резко открыла глаза, прогоняя непрошенные мысли. Что за глупости лезут в голову? Он же стриптизер. Хотя... Я невольно бросила взгляд на его спящую фигуру. Даже во сне он выглядел потрясающе. Растрёпанные светлые волосы, четкая линия подбородка... Длинные ресницы. «Так, стоп!» — мысленно отдернула я себя. «Ты не можешь влюбиться в человека, которого наняла изображать роль парня. Это просто абсурд! К тому же он явно привык к легким интрижкам. Такие самоуверенные красавчики, как он, не созданы для серьезных отношений». Но предательский внутренний голос нашептывал: «А вдруг? Вдруг он не такой, как кажется?» Вспомни, как мило он общался с твоей семьей, а какие у него нежные руки. Марат что-то пробормотал во сне, убрал руку с моей талии и перевернулся на спину. Его футболка задралась, обнажив рельефный пресс. Я сглотнула и поспешно отвернулась. Боже, да что со мной такое? Соберись, Алиса. Ты современная, независимая женщина. У тебя свой бизнес, свои принципы. Ты не можешь влюбиться в стриптизера. Но почему сердце предательски ёкает каждый раз, когда он улыбается? Эти его объятия такие теплые, надежные. Нет, решительно подумала я. Это все ерунда. Просто гормоны. И одиночество. И предпраздничная атмосфера. После Нового года все закончится. Мы разъедемся и забудем друг о друге. Правда, от этой мысли почему-то стало грустно. Я наконец-то смогла встать с кровати, не разбудив Марата. Мне срочно нужно было восстановить душевное равновесие. Я на цыпочках прошла к окну, любуясь заснеженным лесом. Первые лучи солнца окрашивали верхушки деревьев в нежно-розовый цвет. Расстелив коврик для йоги, я села в позу лотоса и закрыла глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Нужно очистить разум от всех тревожных мыслей. Особенно о том, как уютно было в его объятиях. «Сосредоточься на дыхании», — приказала я себе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Постепенно напряжение начало уходить. Я представила, как негативные эмоции стекают по моему телу, словно капли воды. Краем глаза я заметила движение. Марат проснулся и теперь наблюдал за мной, приподнявшись на локте. На его губах играла легкая улыбка. «Доброе утро», — прошептал он. «Выглядишь очень мило». Я сделала вид, что не слышу, и перешла к асанам. Плавно потянулась вверх в позе горы, затем наклонилась вперед. Каждое движение медленное, осознанное. «А я и не знал, что ты занимаешься йогой», — продолжал Марат. «Очень грациозно получается». «Не обращай внимания», — твердила я себе, переходя в позу собаки мордой вниз. Но его взгляд буквально прожигал насквозь. «Может, присоединишься?» — не выдержала я. «Или так и будешь пялиться?» «С удовольствием». Он легко соскочил с кровати. Только не уверен, что смогу повторить все эти замысловатые позы. Следующие полчаса мы занимались вместе. К моему удивлению, Марат оказался довольно гибким. Хотя некоторые асаны давались ему с трудом, он старательно повторял за мной. «Ну как?» — спросила я, когда мы закончили. «Понравилось?» «Неплохо для первого раза», — улыбнулся он, вытирая пот со лба. «Хотя я предпочитаю более активные тренировки». «Йога тоже может быть активной», — заметила я. «Просто нужно...» В этот момент в дверь постучали. «Детки, спускайтесь завтракать», — раздался мамин голос. «Я приготовила блинчики». Мы переглянулись. «Пойду в душ», — пробормотала я, хватая полотенце. «Я первый». Марат опередил меня, проскользнув в ванную. «Эй, так нечестно!» Но он уже закрыл дверь, насвистывая какую-то мелодию. «Невыносимый», — подумала я, улыбаясь против воли. День только начинался, а он уже умудрился вывести меня из себя. Но почему-то это больше не раздражало. Когда мы, наконец, спустились к завтраку, на мне был тот самый рождественский свитер с оленями, а на Марате точно такой же. Я чувствовала себя немного нелепо, но он, похоже, был в восторге от нашего семейного образа. «Ой, какие вы милые!» — всплеснула руками мама, увидев нас. «Прямо как с рождественской открытки!» «Я же говорил, что это отличная идея», — подмигнул мне Марат.